И не так ты вынужден будешь регулярно напрягать мышцы рта, лба, всего тела, гальванически сокращая все это в то, что здесь считают улыбкой. О, не так! Насколько ж не так тебе надо будет откликаться на свое имя, которое будет произноситься? Да смешного не так. Первая неделя уйдет у тебя на то, чтобы научиться пользоваться общественным туалетом, уличным телефоном, кнопкой для перехода дороги. Затем тебе нужно будет срочно учиться не цепенеть перед долларовой тележкой в супермаркете и тому, чтобы, зайдя в этот супермаркет, вмиг не заплакать и не броситься вон. И еще тому, чтобы, напрягая весь свой ротовой аппарат, все мышцы и связки своей опорно-двигательной системы, давясь, подавляя нервную рвоту, все же выдавливать из себя в нужном месте и в нужное время. Would you be so kind as... В конце концов, ты, конечно, научишься тому и научишься этому. И все-таки долго тебе еще будет казаться, что осень здесь наступает как-то не так. Пахнет она как-то не так. Да что там? Если уж честно, любят и умирают здесь как-то не так. Напрочь не так. Насмерть не так. Как ни вживайся, не так. Фильм первый. Макароны. Каст. Он же герой. Она. Механический голос героя, автоответчики, голос диктора, птица. Сцена первая. Скандал. В темноте слышно долгое прохождение кем-то невидимым длинного ряда невидимых дверей. То есть это шаги довольно тяжелые, решительные, грубые, в сочетании со всем разнообразием звуков, которые способны издавать очень разные двери при их отпирании и запирании. За этим кем-то мы следуем одним лишь своим изнывающим слухом. Но вот, наконец, включаются и наши глаза. Мы вышли на свет. Теперь мы стоим за плечом этого кого-то, по виду сзади довольно массивного. Он перекрывает почти весь проем узкого темного коридора, который заканчивается, как карандаш, белым наконечником. Это кухня. Постояв, спина направляется туда. В двух-трех просветах между спиной и стеной коридора мы успеваем увидеть кое-что в кухне, телефон на холодильнике, длинную темную прядь, узкий локоть, легкий халат. Войдя в кухню, спина встает к нам окончательно спиной. Она закрывает кого-то маленького, словно бы пойманного, зажатого между ней и дверью, которая застеклена в верхней части и ведет из кухни наружу. Оттуда сквозь щели белых металлических жалюзи льет ясный и мягкий свет летнего утра. Попадая в кухню, свет дает арестантскую тень. Эта застекленная дверь выхода находится на одной оси с входной дверью в кухню и с темной кишкой коридора. Имеется в виду его последний отрезок.